Глава 31. В Вешенской к красному кирпичному зданию исполкома резво подкатила тачанка, конвоируемая двумя конными казаками. В задке полулежал Лихачев. Он встал, придерживая руку на окровавленной повязке. Казаки спешились, сопровождая его, вошли в дом. С полсотни казаков густо толпились в комнате временно командующего объединенными повстанческими силами Суярова. Лихачев, оберегая руку, протолкался к столу. Маленький, ничем не примечательный, разве только редкостно ехидными щелками желтых глаз, сидел за столом Суяров. Он кротко глянул на Лихачева, спросил: «Привезли голубя?» «Ты и есть, Лихачев?» «Я, вот мои документы». Лихачев бросил на стол завязанный в мешок портфель, глянул на Суярова неприступно и строго. «Сожалею, что мне не удалось выполнить моего поручения раздавить вас, как гадов. Но советская Россия вам воздаст должное. Прошу меня расстрелять». Он шевельнул простреленным плечом, шевельнул широкой бровью. «Нет, товарищ Лихачев, мы и сами против расстрелов восстали. У нас не так, как у вас. Расстрелов нету. Мы тебя вылечим, и ты еще, может, пользу нам принесешь», — мягко, но поблескивая глазами, проговорил Суяров. «Лишнее? Выйдите отсель. Ну, поскорее, ча». Остались командиры Решетовской, Черновской, Ушаковской, Дубровской и Вешенской сотен. Они присели к столу. Кто-то пихнул ногой табурет Лихачеву, но тот не сел. Прислонился к стене, глядя поверх голов в окно. — Вот что, Лихачев, — сказал Суяров, переглядываясь с командирами сотен, — скажи нам, какой численности у тебя отряд? — Не скажу. — Не скажешь. Не надо. Мы сами из бумаг твоих поймем. А нет, красноармейцев из твоей охраны допросим. Еще одно дело попросим. Суяров налег на это слово. Мы тебя. Напиши своему отряду, чтоб они шли в вешки. Воевать нам с вами не из чего. Мы не против советской власти, а против коммуны и жидов. Мы отряд твой обезоружим и распустим по домам. И тебя выпустим на волю. Одним словом, пропиши им, что мы такие же трудящиеся, и чтоб они нас не опасались, мы не супротив советов. Плевок Лихачева попал Суярову на седенький клинышек бородки. Суяров бороду вытер рукавом, порозовел в скулах. Кое-кто из командиров улыбнулся, но чести командующего защитить никто не встал. «Обижаешь нас, товарищ Лихачев, — уже с явным притворством заговорил Суяров. — Атаманы, офицеры над нами смывались, плевали на нас, и ты, коммунист, плюешься. А все говорить, что вы за народ. Эй, кто там есть? Уведите комиссара. Завтра отправим тебя Казанскую. «Может, подумаешь?» — строго спросил один из сотенных. Лихачев рывком поправил накинутый в напашку френч, пошел к стоявшему у двери конвоиру. Его не расстреляли. Повстанцы же боролись против расстрелов и грабежей. На другой день погнали его на Казанскую. Он шел впереди конных конвоиров, легко ступая по снегу, хмурил куцый размет бровей. Но в лесу, проходя мимо смертельно белой березки, с живостью улыбнулся, встал, потянулся вверх и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали мартовским сладостным соком бурые почки. Сулил их тонкий, чуть внятный аромат, весенний расцвет, жизнь, повторяющуюся под солнечным кругом. Лихачев совал пухлые почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел